Глава 7. Равные возможности оргазма. Уже сейчас совершенно ясно, что преобладающий в нашей культуре шаблон половых отношений, состоящий из прелюдии, пенетрации и полового акта, то есть толчков пениса в вагине, а затем мужского оргазма как кульминации и окончания этого действа, оставляет очень мало возможностей для женского оргазма. Но мы можем изменить этот шаблон и дать новое определение нашим сексуальным отношениям с другими людьми. Мы можем взять под контроль собственные оргазмы. Ведь мы знаем, как получить оргазм при мастурбации. Как странно, что мы не используем это знание во время секса с мужчинами. Шир Хайт. Отчет Хайт. Надеюсь, теперь вы научились доставлять себе удовольствие и узнали из первых рук, то есть из собственных, что вам нужно для оргазма. Глава посвящена тому, как применить эти знания в сексе с партнером. Первый шаг связан с тем, о чем вы думаете. Второй касается того, что вы делаете. KVS — это не аптека. Сейчас и далее я буду обозначать словами «стимуляция клитора» и «прикосновение к клитору» любую внешнюю стимуляцию, которая вам нравится, в том числе прикосновение к клиторальному капюшону, малым половым губам и так далее. Чтобы не изменять своему принципу, использовать только корректные анатомические наименования, я пыталась придумать более подходящий термин. Хотела обозначить стимуляцию клитора и вульвы аббревиатурой KVS, но она напомнила мне о сети аптек. Так что я решила все же использовать менее анатомически верный термин «стимуляция клитора», и, учитывая, что говорила о необходимости называть вульву вульвой, прошу прощения за свою уклончивость. Мы уже уделили много внимания настрою, необходимому для оргазма. В том числе поговорили, как важно быть уверенной, что ваше удовольствие значит не меньше, чем наслаждение вашего партнера. Если вы занимаетесь сексом с мужчиной, это означает, что стимуляция клитора так же важна, как стимуляция пениса. Поскольку мы сейчас на решающем этапе, где вам предстоит воплотить эти принципы, позвольте мне быстро освежить вашу память и сказать несколько ободряющих слов устами Элизабет Ллойд, автора книги «Дело о женском оргазме». Самое поразительное в женской мастурбации — как часто она приводит к оргазму и как мало напоминает в техническом смысле стимуляцию при половом акте. Стимуляция, которую мужчина получает во время мастурбации и полового акта, а также во время орального секса и мануальной стимуляции, одинакова. Она сосредоточена на его самом чувствительном органе — пенисе. Более того, мужчинам часто рекомендуют при мастурбации создать условия, имитирующие ощущение пениса в вагине. Женщина, наоборот, получает во время мастурбации и во время саити совершенно разную стимуляцию. Ее самый чувствительный орган затрагивает только мастурбация. Занимаясь сексом с мужчинами, женщины часто обкрадывают себя, уделяя приоритетное внимание половому акту. Но так не должно быть. Первый шаг к равенству оргазмов — быть искренне уверенными, что стимуляция клитора, в которой нуждаетесь вы, так же важна для секса, как стимуляция пениса, в которой нуждается он. Следующий шаг — перевести это отношение в действие. Самый важный шаг. Вы не можете определенным способом стимулировать свой клитор во время самоудовлетворения и полностью игнорировать его во время партнерского секса. Если хотите испытать оргазм с партнером, вы должны получить такую же стимуляцию, как во время самоудовлетворения. Есть два общих способа перенести приемы самоудовлетворения в партнерский секс. Один из них — показать партнеру, что вам нравится, другой — сделать это самой. Чтобы научить партнера доставлять вам удовольствие, иногда приходится знакомить его со своим вибратором. Можете продемонстрировать партнеру свои любимые движения пальцами или объяснить, что доставляет вам самые приятные ощущения при оральном сексе. В следующей главе, посвященной сексуальной коммуникации, вы узнаете, как рассказать партнеру о том, что вам нравится. Сейчас главное, что следует запомнить перед тем, как отправляться в постель. Если хотите получить стимуляцию клитора, первый способ — сделать так, чтобы этим занялся ваш партнер. Второй способ — заняться этим самой. Во время соития можете стимулировать себя руками или вибратором. Еще один хороший вариант — довести себя до оргазма перед половым актом или после него, пока ваш партнер обнимает, целует и ласкает вас. Или можно предложить партнеру оральный секс и одновременно с этим самостоятельно стимулировать себя. Вот еще кое-что по-настоящему важное. Самоудовлетворение во время секса с партнером — это не второстепенная форма секса по сравнению со стимуляцией, полученной от него же. Для некоторых женщин это самый надежный или вообще единственный способ достичь оргазма с партнером. Это особенно верно для дам, предпочитающих стимуляцию таких видов, которые трудно или даже невозможно воспроизвести в партнерском сексе. Например, особе, которая может достичь оргазма только лежа лицом вниз и притираясь к подушке, придется делать все самой, хотя ее партнер тоже может участвовать, например, входя в нее сзади, пока она это делает, или лежа рядом с ней и лаская ее в других чувствительных местах. С другой стороны, женщине, которая достигает оргазма, поглаживая по кругу свой клиторальный капюшон, легче научить партнера делать это своей или его рукой. Дело не во мне, дело в тебе. У меня была студентка, которая говорила, что может испытать оргазм только когда плотно сжимает ноги и стимулирует себя вибратором. Но когда она попыталась научить своего первого постоянного партнера стимулировать ее таким образом, он назвал ее странной. Долгое время она верила ему и считала, будто с ней действительно что-то не так. Но в конце концов поняла, что ей нужно поменять не способ мастурбации, а партнера. К счастью, она нашла бойфренда, который хотел, чтобы она испытывала оргазм так, как ей удобно. Теперь, после секса с ним, она включала свой вибратор, и пока удовлетворяла себя, он обнимал и целовал ее. И они жили вместе долго и счастливо. Конечно, касаться себя самой и сделать так, чтобы вас касался партнер, не взаимоисключающие вещи. Во время сексуального контакта вы можете делать и то, и другое. Давайте посмотрим, как все это может выглядеть. Культура клитора в действии. Создаем новые сексуальные сценарии. Мы подошли к моменту, когда пора реально взглянуть на происходящее, то есть на секс с партнером. Другими словами, пора перестать разыгрывать так называемый традиционный сексуальный сценарий. Сначала прелюдия, затем половой акт, потом мужчина испытывает оргазм, и на этом секс заканчивается. В традиционном сценарии мужчина несет ответственность за женский оргазм и доставляет его, демонстрируя выносливость и долго и интенсивно толкаясь в женщину. Роль дамы заключается в том, чтобы защитить самолюбие мужчины, притворившись, будто она испытала от этого оргазм, вместо того, чтобы ощутить его по-настоящему. Пришло время изменить эту схему. Продолжая метафору, если у секса может быть сценарий, настало время современных постановок, в которых оргазм мужчины — не единственный кульминационный момент. Время сценариев, в которых никто не произносит слово «прелюдия», а секс не служит синонимом полового акта. Самое важное — где в центре сюжета женщины, имеющие и принимающие на себя ответственность за свой оргазм. Все это отражают названия современных постановок, в которых непосредственно фигурирует ваш оргазм. «Ты кончаешь первый», «Ты кончаешь второй», «Конечно, только ты». Вы кончаете вместе. Вы можете сыграть первые три сценария подряд, кончив несколько раз, или испытать оргазм несколько раз в ходе одной постановки, например, кончить три раза до первого оргазма партнера. Но все же, хотя женское тело способно к множественным оргазмам, это не цель, к которой стоит стремиться. Если так происходит, это просто приятный бонус. Теперь поговорим об этих сценариях подробнее. Нет, подождите, не так быстро. Перед началом живого спектакля звучит обращение к зрителям, в котором вам напоминают о правилах поведения в театре. До новых сексуальных постановок вам тоже нужно выслушать некоторые инструкции. Тонкое равновесие. В этой аудиокниге я постаралась соблюсти равновесие между собственным стремлением дать вам настрой, знания и навыки, чтобы испытать оргазм, и тем фактом, что настойчивое побуждение к наслаждению на самом деле только мешает его получить. Но поскольку эта аудиокнига предназначена для решения культурной проблемы диспропорции оргазма, мужчины испытывают его значительно чаще, чем женщины, написанные мною сценарии вращаются вокруг женских оргазмов. Это не значит, что каждый раз, когда вы занимаетесь сексом с партнером, у вас обязательно должен быть оргазм. Это просто значит, что в новом сценарии он играет такую же значительную роль, как и для вашего партнера. Правила поведения во время представления. В первую очередь, как во время любого представления, отключите мобильный телефон. Если только он не работает одновременно вибратором на дистанционном управлении. Серьезно, такие существуют и отлично подходят для разделенных расстоянием пар. Так вы не будете отвлекаться и сможете отнестись к сексу внимательно. Вряд ли удастся сполна насладиться представлением, если ваши мысли будут где-то вдали от тела. Другие существенные инструкции для понимания и получения максимальной пользы от наших четырех сценариев вы найдете далее. Для широкой аудитории. Сценарии составлены таким образом, чтобы воспользоваться ими мог каждый, включая тех, кто занимается сексом с мужчинами, женщинами или доставляет себе удовольствие более распространенными способами, стимулируя клиторальный капюшон, и менее привычными, направляя на клитор струю воды. Я также включила в сценарии рекомендации для партнеров, которые предпочитают более популярные способы стимуляции — оральный секс, половой акт, и менее вагинальный или анальный секс с помощью стропона. Все это значит, что одни идеи будут звучать для вас потрясающе, а другие покажутся отталкивающими или дикими. Просто пропускайте то, что вы не хотите пробовать, но знайте, что кому-то это может показаться интересным. Предпочтения партнеров. Хотя в нашей пьесе играют двое, только вы читаете сценарий и выясняете, что вам больше подходит. Конечно, у любого человека есть свои идеи и предпочтения. Мне нравится представлять то, чем двое занимаются во время секса, в виде пересекающихся окружностей. Вы готовы сделать одно и не хотите делать другое. У вашего партнера тоже есть свои границы. То, что вы делаете вместе, и есть та область, где ваши окружности пересекаются. Больше двух и анальный секс. Хотя я постаралась включить в эту главу как можно больше вариантов, абсолютно все перечислить не могу, иначе глава была бы такой же длинной, как моя любимая «Библия секса», восьмое издание которой занимает более 1000 страниц. Хотя женщины, которых я буду дальше цитировать, упоминают о банальных ласках, а одна говорит о кинковом сексе, конкретнее, с закрытыми глазами и мягким связыванием, я не стала специально включать в сценарий эти практики. Кинки — экзотические сексуальные практики. Из тех же соображений ограничила актерский состав двумя участниками. Если хотите узнать о сексе втроем, о кинках или анальном варианте, почитайте «Библию секса». После небольшого ознакомления вы без проблем можете добавить их в приведенные далее сценарии. Вы могли подумать: «Так, а если мне что-то нравится, а партнеру нет?» Здесь на сцену выходит коммуникация и компромисс. Возможно, вы найдете другой способ, которым партнер сможет вас удовлетворить. Или из желания сделать приятное, вы, либо он, согласитесь попробовать, возможно, даже полюбите то, к чему раньше питали предубеждение. Если же ваши желания и нежелания категорически не совпадают, вы можете расстаться, признав сексуальную несовместимость. Однажды я работала с гей-парой, в которой один партнер терпеть не мог анальный секс. Он считал это отвратительным, а другой просто обожал. Для него это был единственный способ получить оргазм. Они не смогли договориться и прекратили отношения, хотя остались друзьями. Однако, пожалуйста, помните, есть разница между партнером, который не хочет соглашаться на те или иные сексуальные действия и имеет на это полное право, ведь у каждого свои предпочтения, и партнером, которому вообще нет дела до вашего удовольствия. Если вы имеете дело со вторым вариантом, мой однозначный совет — гоните его в шею. То же касается мужчин, которые не собираются тратить время на знакомство с культурой клитора и продолжают упрямо считать, что их пенис имеет первостепенное значение для вашего удовольствия. К счастью, таких немного. Подавляющее большинство представителей сильной половины человечества, которые приходят на мои занятия, заботятся о женском удовольствии. Более того, в исследовании около 200 мужчин, состоявших в продолжительных отношениях, сказали, что их главное желание в сексе — удовольствие партнерши. Но сначала мы должны научиться доставлять удовольствие себе, и тогда можем показать нашим партнерам, как это сделать. Указания для вашего удовольствия. Вам несколько раз встретится строчка «Партнер доставляет вам удовольствие столько, сколько требуется, пока вы не дойдете до оргазма». Он использует язык, руки, вибратор, пенис, воду или их сочетание и делает все так, как вы предпочитаете. Почему я не останавливаюсь подробнее на том, что именно должен делать ваш партнер? Потому что признаю, хотя большинство нуждается в стимуляции клитора, конкретный ее вид, нажим, ритм, с трусиками или без, дело сугубо индивидуальное. Эти сценарии дают новую последовательность действий взамен традиционной, от которой женщинам мало пользы. Но что именно вы будете делать и как именно играть свою роль в постановке, решать только вам. Столько, сколько требуется. Вам интересно, как долго длится это столько, сколько требуется? Вы уже знаете, что женщины в одиночку достигают оргазма намного быстрее, около 4 минут, чем с партнером, от 15 до 45 минут, в среднем 20. И действительно, если партнер уделяет клиторальной стимуляции 20 или более минут, около 92% женщин испытывают оргазм. Может показаться, что это слишком долго. Но вот что говорит Ян Кернер, сравнивая эти цифры с обычными показателями женского оргазма в гетеросексуальном сексе. Это сдвиг тектонических масштабов. Две женщины из трех не могут достичь кульминации, или 9 женщин из 10 получают удовлетворение. И это решают всего несколько минут. На свете крайне немного или вообще нет глобальных проблем, которые можно было бы решить всего за 20 минут. Но здесь, в сложном социально-политическом ландшафте спальни, у нас все же есть возможность добиться двустороннего удовлетворения. Два типа женщин. Чтобы было понятно, как мне пришла в голову идея 4 сценариев, еще раз подчеркну то, о чем упоминала. Одни дамы сообщают, что гарантированно испытывают оргазм от пенетрации в сочетании со стимуляцией клитора. Другие говорят, что на них действует только стимуляция клитора. Что очень важно, некоторые из тех, кто предпочитает последнее, говорят, что ощущение пениса в вагине при этом мешает достичь оргазма. Со всей очевидностью, тем и другим нужны разные сценарии. Я могу изменить свой стиль. Вам стало интересно, можете ли вы изменить свой стиль и получить оргазм как-нибудь иначе? Или, продолжая театральную метафору, может быть, думаете, что вам досталась роль женщины, испытывающей оргазм только от клиторальной стимуляции, но вы хотели бы сыграть даму, соединяющую этот способ с пенетрацией? Что ж, иногда дамы начинают доставлять себе удовольствие новыми способами и действительно приучают тело наслаждаться другим видом стимуляции. Кто-то начинает иначе касаться клитора, кто-то привыкает к пенетрации в сочетании со стимуляцией клитора. Моей клиентке это удалось, когда она купила двойной вагинально-клиторальный вибратор, так называемый вибратор-кролик. Одна студентка сделала это, начав вводить палец в вагину в момент оргазма. Но были и другие, которые говорили, что пытались переучить свое тело, и это не сработало. Подозреваю, просто дело в том, что одни стили дают больше простора для импровизации по сравнению с другими. Но здесь есть очень важный момент. Если женщина хочет изменить свой стиль самоудовлетворения, я первым делом спрашиваю ее, зачем. Иногда ей просто интересно попробовать что-нибудь новое. Но гораздо чаще я слышу, что она намерена приучить свое тело получать удовольствие от проникновения в вагину. В основе этого желания лежит глубоко укоренившийся культурный постулат, будто оргазм женщины лучше и качественнее, если задействована пенетрация. Можно подумать, существует иерархия женских оргазмов. Вызванный активностью пениса в вагине занимает почетное первое место. За ним следует пенетрация вместе со стимуляцией клитора, а одиночная клиторальная стимуляция замыкает ряд. Какая ерунда! Отдельная стимуляция клитора имеет такие же права, как пенетрация в союзе со стимуляцией клитора. Ты услышишь голоса. В наших сценариях вы найдете высказывания реальных женщин или отрывки из ранее опубликованных исследований и книг, где дам просили рассказать, как они достигают оргазма. Отчет Хайт и опросы, проведенные автором книги «Библия секса». Вы услышите, что они говорят о лесбийском сексе и с мужчинами. Возьмите их за образец и меняйте сценарии в соответствии с личными потребностями и предпочтениями. Кроме того, поступайте так же и научитесь прислушиваться к желаниям своего тела. А теперь момент, которого вы ждали, наша кульминационная новая постановка. Каждый из четырех сценариев начинается с одного и того же первого акта. Акт первый. 20 минут на разогрев. Современные сценарии сосредоточены главным образом на том, что вы и ваш партнер делаете между ногами. Но большинству женщин требуется около 20 минут на разогрев, поцелуи, ласки и так далее, прежде чем они позволят партнеру начать что-то делать у них внизу. Очень многим требуется время, чтобы возбудиться и, как следствие, выработать достаточно смазки, чтобы проникновение гениталиям стало комфортным. Тем более поразительно, что, по словам мужчин и женщин, участвовавших в опросе на тему гетеросексуального секса, в среднем на подобную подготовку тратится лишь около 5 минут. Снова обратимся к театральной метафоре. Пожалуйста, не режьте свой сценарий. Пусть первый акт, подготовка и разогрев во всех ваших постановках будет достаточно долгим. Далее вы найдете несколько предложений, как разогреться в первом акте. Иногда первый акт заканчивается быстро. Обычно первый акт занимает около 20 минут, но при желании вы вполне можете сократить его. По словам одной женщины, иногда мне хочется перейти от поцелуев сразу к клиторальной стимуляции и оргазму. Целуйте друг друга в губы. Всеми возможными способами. Мягко, настойчиво, с языком, без языка. Целуйте друг друга в шею, уши и другие части лица, оставаясь одетыми. Гладьте и ласкайте друг друга через одежду. Тритесь и перекатывайтесь по кровати, оставаясь в одежде. Разденьтесь сами или разденьте друг друга. Попросите партнера гладить, целовать и ласкать ваши груди. Попросите партнера поиграть вашими сосками, осторожно перекатывать их между пальцами, сосать, тянуть или пощипывать, если вас это возбуждает. Гладьте и целуйте обнаженные тела друг друга, не задерживаясь нигде надолго и постепенно двигаясь ко второму акту, который будет разыгрываться между ногами. Многие женщины говорят, что им нравится, когда партнер какое-то время дразнит их, дотрагиваясь до гениталий, а затем снова начиная ласкать в других местах. Иногда оргазм наступает в первом акте. В этой аудиокниге я говорю в основном о женщинах, которым для оргазма нужна клиторальная стимуляция, поскольку таких подавляющее большинство. Но все же помните, что дамы, гарантированно получающие оргазм другими способами, тоже существуют. Например, в главе 1 я упоминала, что 4% моих студенток регулярно испытывают оргазм в результате пенетрации. Я также знаю нескольких женщин, у которых самые оргазмические области расположены отнюдь не на гениталиях. Моя приятельница достигает оргазма, когда партнер покусывает ее уши. Поэтому у нее он всегда случается в первом акте. Но поведение всех этих женщин согласуется с культурой клитора, поскольку это подразумевает, что вы знаете о своих потребностях и способны уверенно донести их до партнера. В первом акте вы также можете совместно принять душ или ванну, посмеяться, пошутить и подурачиться. Да, в современном сексуальном сценарии есть место для веселья. Надеюсь, я подала вам несколько хороших идей, но согласитесь, что составить исчерпывающий список разогревающих действий просто невозможно. Проявите изобретательность и найдите собственные варианты. После того, как вы сполна насладитесь первым актом, переходите к той части, где действие начинает двигаться в разные стороны. К тому, что вы делаете между ногами у себя и у партнера. В наших четырех сценариях мы будем называть это вторым актом, а название постановки будет непосредственно связано с вашим оргазмом. Сценарий первый. Ты кончаешь первый. В этом сценарии вы и партнер испытываете оргазм по очереди. При этом ваша очередь первая. Это отлично подходит для тех женщин, которые гарантированно испытывают оргазм от стимуляции клитора без пенетрации. Кроме того, это хорошо для дам, которые любят комбинировать два вида стимуляции, но с пальцами или вибратором вместо пениса. После первого акта, 20 минут на разогрев, попробуйте разыграть один из двух вариантов оргазмического второго акта. Акт второй, версия первая. Ваш партнер доставляет вам удовольствие столько, сколько требуется, пока вы не дойдете до оргазма. Он использует язык, руки, вибратор, пенис, воду или их сочетание и делает все так, как вы предпочитаете. Я лежу на спине, а моя партнерша лежит слева от меня. Ее левая ладонь у меня под ягодицами, средний палец в моей вагине, а правой рукой она стимулирует мой клитор. Мне нравится, когда он крепко хватает меня за задницу, сосет мой клитор и просто дает мне подвигаться. Я лежу на животе, а он у меня на спине, просунув под меня руку, и заставляет меня кончать снова, и не останавливается, и не дает мне подняться. Вау! Я лежу на спине, а партнер у меня между ногами слегка прикасается к клитору кончиком языка, снова. Мне нравится ничего не делать, только концентрировать внимание на ощущениях, пока я не достигаю оргазма. Акт второй, версия вторая. Вы доводите себя до оргазма точно так же, как при мастурбации с помощью руки, вибратора, подушки или струи воды, а партнер в это время наблюдает, обнимает вас или ласкает вас в других чувствительных местах. Лучший вариант, который мы пока нашли, это чтобы я довела себя до оргазма прямо перед тем, как мы приступим к соитию. Моя вагина становится хорошо увлажненной и готовой к половому акту, который после этого доставляет мне большое удовольствие. И мой муж любит смотреть, как я это делаю. Так это работает. Я массирую свой клитор, а партнерша в это время играет с другими частями моей вульвы, мягко проводит руками у меня между ногами, играет с моей грудью, сосет ее и шепчет мне всякие возбуждающие вещи. Акт второй. Продолжение. Теперь наступает очередь партнера или партнерши, и ваши действия будут зависеть от того, что им нравится. Если у вас секс с мужчиной, вы можете совершить половой акт, доставить ему удовольствие оральным сексом, стимулировать его вручную, объединить эти действия, например, сначала оральный секс, затем перейти к соитию, обнимать его, целовать или ласкать в разных местах, пока он мастурбирует. Использовать секс-игрушки, предназначенные для мужского удовольствия, например, массажер простаты. Надеть страпон или взять фаллоимитатор и заняться с ним анальным сексом. После многолетних проб и ошибок мы с любовником наконец нашли идеальный способ довести меня до оргазма. Во время соития, незадолго до того, как у него должен случиться оргазм, он вынимает из меня пенис и стимулирует им мой клитор. Я направляю его рукой. Я всегда получаю от этого оргазм. И пока мое наслаждение длится, он снова входит в меня, начинает двигаться и тоже испытывает оргазм. Он надевает мне на глаза повязку и не слишком плотно привязывает мои руки и ноги к кровати. Это очень эротично, потому что я могу сосредоточиться на своих ощущениях и не думать о том, что сделать для него. Он ласкает меня руками и одним или двумя вибраторами, постоянно меняя их, чтобы сделать мне сюрприз. Еще он пощипывает мои соски и играет с ними. Мне это нравится. Я всегда испытываю от этого хотя бы один, а часто и не один оргазм. Затем, в какой-то момент, когда я уже извиваюсь на кровати и становлюсь по-настоящему мокрой и готовой, он ложится сверху и трахает меня. Обычно он кончает через 1-2 минуты, и нас обоих это вполне устраивает. Звездная постановка. Оральный секс для нее, затем оральный секс для него и или половой акт. Многие предпочитают именно такую последовательность событий. Есть даже отличная книга, которая учит мужчин навыкам орального секса. Она финиширует первой — «Руководство думающего мужчины о том, как доставить удовольствие женщины» Яна Кернера. Я обязательно еще расскажу об этой книге в главе «Для мужчин». А пока, пожалуйста, помните, что все дамы любят разное. И хотя многим нравится оральный секс, за которым следует половой акт, есть и те, кто этого не любит. Когда речь идет о женских оргазмах, универсального метода не существует. Почему в лесбийском сексе часто бывают оргазмы? Женщины имеют больше оргазмов, занимаясь сексом с дамами, чем с мужчинами. Хотя вы можете предположить, что это связано с наличием у обоих клитора, как следствие они знают, что с ним делать, это не совсем верно. Разным женщинам для оргазма нужны не одинаковые виды стимуляции клитора. И просто иметь клитор и даже знать свои потребности недостаточно, чтобы догадаться о потребностях другой особы. Я думаю, причина частых оргазмов в лесбийском сексе заключается в том, что наличие клитора учит, насколько важно поинтересоваться у партнерши, каким образом ее нужно стимулировать. Если вы с женщиной, вы можете доставлять ей удовольствие столько, сколько нужно, пока она не дойдет до оргазма. Используйте язык, руки, вибратор, воду или их сочетание. И делайте все, как она любит. Обнимать ее, целовать и ласкать в других местах, пока она мастурбирует. Заняться с ней вагинальным или анальным сексом с помощью фалоимитатора или стропона. Комбинировать эти действия. Мы лежим друг напротив друга, сплетясь ногами, и ласкаем друг друга, пока одна из нас не окажется на грани оргазма. Тогда вторая уделяет первой все внимание и доводит ее до разрядки. После этого настает ее очередь. Надеюсь, вы получили представление о том, как будет происходить секс, в котором вы кончаете первой. Теперь давайте изучим наш следующий сценарий. Сценарий второй. Ты кончаешь второй. В этом сценарии вы и партнер также по очереди получаете оргазм. Но на этот раз ваша очередь вторая. Это отлично подходит женщинам, которым нужна основательная стимуляция клитора, и у которых самые сильные оргазмы происходят после длительной стимуляции, например, клитора, вызывающей возбуждение, но не оргазм, а затем полового акта. Этот сценарий также хорош для дам, которые не могут расслабиться и получить удовольствие, пока не убедятся, что их партнер получил свой оргазм. Но даже если вы разыгрываете этот сценарий с мужчиной и собираетесь кончить после соития, торопиться с ним не стоит. Нередко сам акт сопровождается болезненными ощущениями из-за того, что женщина, стараясь удовлетворить стремление мужчины, приступает к половому акту до того, как сама окажется достаточно возбуждена. Как заметила Шерри Уинстон, даже если у него стоит и он готов, это не значит, что уже пора впускать его внутрь. Помните, в главе 4 мы говорили: когда женщина возбуждается, ее вагина вырабатывает смазку и становится длиннее. Вагина удлиняется в задней части из-за того, что шейка матки поднимается вверх. Поэтому, если женщина начинает половой акт до того, как это произойдет, пенис может удариться о шейку матки и причинить боль. Точно так же, если дама начинает соитие до того, как появится достаточно естественной смазки, ей будет больно. Поэтому секс-терапевты непреклонно рекомендуют женщинам обращать внимание на уровень своего возбуждения и не приступать к половому акту до того, как он станет достаточно высоким. Авторы, которые говорят, что женщина должна испытывать сильное возбуждение перед началом полового акта, обычно ставят знак равенства между возбуждением и смазкой. Но это не всегда верно. Дамы вырабатывают не одинаковое количество естественной смазки. Некоторые говорят, что у них так много смазки, что промокает матрас. В этих случаях советую подкладывать полотенце или потратиться на водонепроницаемый матрас. Другие рассказывают, что даже когда они по-настоящему возбуждены, смазки недостаточно. Тогда я рекомендую воспользоваться магазинным лубрикантом и хорошо смазать свою вульву. Для полового акта я также советую ввести порцию лубриканта в вагину пальцами или, если этого недостаточно, шприцем. Поищите в интернет-магазинах шприц для лубриканта или пероральный шприц. Лубрикантом можно также смазать пенис партнера. Вульва и болезненный половой акт. Причиной боли во время соития и других болезненных ощущений в вульве могут быть проблемы медицинского характера. У некоторых женщин вагина непроизвольно сжимается, не давая пенису проникнуть внутрь. Это называется вагинизм. Независимо от причины дискомфорта, терапевты рекомендуют, если вы почувствуете боль, прекратить половой акт и другие сексуальные действия. Больше информации о боли и дискомфорте во время соития вы узнаете во вставке «Когда не надо тренироваться» в приложении А. А теперь подробнее разберем сценарий «Ты кончаешь второй». После первого акта 20 минут на разогрев попробуйте разыграть любую из приведенных далее версий второго акта. Акт второй, версия первая. В ней участвуете вы, партнер-мужчина и половой акт. Мужчина ублажает вас, пока вы не будете готовы к соитию. Он может ласкать вас руками или вибратором, либо предложить оральный секс. Если хотите, удовлетворите себя самостоятельно. Руки, вибратор, вода, подушка. Некоторых мужчин возбуждает и делает готовыми к соитию доставление вам удовольствия. Другим нужно, чтобы вы что-то сделали для них. Вы можете ласкать его пенис руками, предложить оральный секс, бонус, одновременно с этим можете стимулировать себя вибратором или руками, водить его пенисом по своей вульве, используя собственную или покупную смазку, чтобы увлажнить его. Бонус — не переходите сразу к полному погружению. Попробуйте некоторое время дразнить себя и его, задерживая пенис около вагинального отверстия. Там расположено много нервных окончаний, и вам наверняка это тоже будет приятно. Затем вы с партнером переходите к соитию. После того, как партнер получит в процессе полового акта свой оргазм, вы тоже получите свой оргазм предпочтительным для вас способом. Партнер стимулирует вас руками или вибратором, а потом, быстро вытерев, предлагает вам оральный секс. Или вы можете перейти в душ или в ванну, где мужчина доведет вас до оргазма с помощью лейки душа. Вы стимулируете себя, пока партнер смотрит, обнимает или ласкает вас. Вы можете тереться о подушку, стимулировать себя руками, либо вибратором, или лечь вместе в ванну, прислонившись спиной к его груди, подняв ноги так, чтобы вода из крана массировала клитор, пока партнер ласкает вашу грудь. Мы дурачимся, пока не почувствуем, что оба уже готовы. Затем смазываем лубрикантом его член и всю мою киску и закручиваем гайки по полной. Он кончает, вытаскивает, а я лежу на спине, и он стимулирует мой клитор вибратором, иногда еще играет моими сосками. От этого я всегда кончаю. Мы оба очень много трогаем друг друга и по очереди предлагаем друг другу оральный секс. Потом, когда мы оба по-настоящему возбуждены, переходим к главному. Я обычно лежу на животе, подложив под себя подушки, а он входит в меня сзади. Он обхватывает мои груди ладонями и сжимает, когда толкается в меня. Пока он это делает, я трусь клитором о подушке. Он кончает, вытаскивает, и мы остаемся в том же положении. Он продолжает играть с моей грудью, а я продолжаю ездить вверх и вниз по подушкам и потом тоже кончаю. Самый приятный оргазм у меня бывает, когда я лежу сверху на партнере после того, как он кончил. Он лежит обессиленный, а я трусь о него своим клитором. Для оргазма мне нужно довольно сложное движение, и я никогда не могла научить партнера, как оно делается. Я должна лежать на животе и гладить клитор с обеих сторон вверх и вниз, при этом очень резко двигая бедрами. Поэтому с моим нынешним партнером получается очень хорошо, если мы сначала разогреемся и приготовимся к соитию. Мы делаем это в самых разных позах, и иногда во время полового акта я глажу клитор рукой или вибратором, хотя никогда от этого не кончаю. А после того, как он кончит, неважно, в какой мы на этот момент позе, я падаю на живот и довожу себя до разрядки пальцами. Он лежит очень близко ко мне и ласкает мою спину и играет с моей задницей. Иногда мне даже нравится, чтобы он мягко шлепал меня по заду, пока я кончаю. Так это получается действительно интенсивно. Акт второй, версия вторая. В этой версии второго акта вы предлагаете партнеру, мужчине или женщине, оральный секс или стимулируете его руками или вибратором и доводите до оргазма. Потом ваш партнер предлагает вам то же самое, и вы кончаете. Либо он самостоятельно стимулирует себя и доводит до оргазма, а вы в это время смотрите и обнимаете или ласкаете его. Затем вы получаете свой оргазм любым удобным способом. Между нами всегда очень много ласк и нежности. Мы везде гладим друг друга, лежим, переплетаясь ногами, и очень долго целуемся. Затем по очереди делаем друг другу кунилингус. Надеюсь, теперь вы получили представление, как может разворачиваться действие во втором сценарии. Давайте поговорим еще об одном способе делать все по очереди. Сценарий третий. Кончаешь только ты. В нашем третьем сценарии тоже предусмотрена очередность, но на этот раз оргазм испытывает только один партнер. Вы скажете, что это звучит странно? Остановитесь и подумайте. В гетеросексуальных контактах такое происходит постоянно. Необычной была бы ситуация, когда мужчина стимулирует женщину, доводит ее до оргазма и ничего не получает в ответ. Тем не менее, это возможно. Однажды об этом даже написал в комментариях читатель моего блога на портале Psychology Today. Очень жаль, что кнопка любви получает так мало внимания. Она уникальна, прекрасна и женственна, но большинство мужчин ничего не знают о ее анатомическом устройстве и о том, как ее стимулировать. Каждому стоило бы провести тихое время наедине со своей любимой и познакомиться с ее клитором. Попросите ее лечь и закрыть глаза, медленно изучайте и наблюдайте. Прислушивайтесь, как она дышит. Смотрите, как с каждым глубоким вдохом поднимается ее грудь. Внимайте ее стоном и наблюдайте за тем, как она двигается. Я стараюсь делать это с моей женой каждое воскресное утро, и это щедрый, полный любви опыт, который приносит огромные дивиденды. Он добавил: это почти всегда несинхронный опыт, но меня это вполне устраивает. И спросил, как мужчина может любить женщину, заниматься с ней сексом и не изучить самую чувственную часть ее тела. Третий сценарий полностью посвящен несинхронной очередности. А это значит, что иногда главное внимание уделяется одному партнеру, и порой оно целиком достается другому партнеру. Ом. Сравнительно недавно появилось новое движение под названием «оргазм-медитация», когда партнер проводит не меньше 15 минут, поглаживая только одну часть женского клитора. Это называется оминг. Дженни Блок пишет: «На мой взгляд, есть грустная ирония в том, что потребовалось основать целое движение, принудив мужчин делать то, что лесбиянки делали всю жизнь». А моя студентка заметила: Это похоже на то, чем всю жизнь занимались женщины. Тратили много времени, ублажая мужчин оральным сексом, и не получали ничего взамен. Пожалуй, очевидно, если только вы не найдете человека, который любит доставлять удовольствие намного больше, чем получать, что этот стиль лучше всего подходит для пар в долгосрочных или супружеских отношениях, где счет между партнерами со временем выравнивается. Однажды я работала с пожилой парой. После многочисленных экспериментов и попыток выяснить, что им подходит, они договорились все время меняться. Иногда они проводили вечер, когда он стимулировал ее, обычно оральным сексом и пальцами, и доводил до оргазма, и ничего не просил для себя. В другой раз она могла сделать то же самое для него. Как правило, это был оральный секс. Они говорили, что это позволяет им полностью расслабиться и наслаждаться сменяющимися ролями, поочередно доставляя и получая удовольствие. Конечно, эта очередность не обязательно должна составлять основу сексуальной жизни пары. Ее можно использовать как дополнение к сексу, основанному на взаимной стимуляции. Я безумно возбуждаюсь, лаская свою партнершу, ее грудь, клитор, вагину. Меня это так заводит, что ей даже ничего не нужно делать для меня. Просто ощущение и вкус ее тела — вот все, что мне нужно. Сценарий четвертый. Вы кончаете вместе. В этом сценарии вы кончаете вместе с партнером в процессе одного сексуального акта, а не когда основное внимание уделяется только вам. Здесь, как и в других сценариях, после первого акта, где вы дурачитесь и разогреваетесь, вы переходите ко второму. Он имеет три версии. Акт второй. Версия первая. Неважно, с мужчиной вы или с женщиной, можете предложить друг другу одновременный оральный секс, это часто называют «поза 69». Одновременно стимулировать друг друга руками и или вибратором. Лежать рядом и заниматься каждой собой. Мы занимаемся сексом очень медленно, с долгими предварительными ласками и разговорами, нежным взаимным поглаживанием, а затем одновременно стимулируем друг другу клитор. Так здорово делать что-нибудь и чувствовать, как с тобой делают то же самое. Мне нравится, когда мы одновременно мастурбируем лицом к лицу. Слишком много всего. Хотя позе 69 уделяется большое внимание в СМИ, многие относятся к ней без восторга. Довольно трудно сосредоточиться и доставлять удовольствие партнеру и одновременно полностью раствориться в собственном удовольствии. Это только отвлекает от осознанного погружения в момент. Как сказала одна женщина, слишком много всего происходит сразу. Акт второй, версия вторая. Благодаря искаженным культурным представлениям о том, что такое настоящий секс, читай «половой акт», вам не придется далеко ходить, чтобы найти многочисленные журнальные статьи, рекламирующие лучшие сексуальные позы для ее оргазма. Одновременный оргазм в сценарии не предусмотрен. Очень важно не давить на себя, заставляя испытать оргазм во время полового акта, и особенно не ждать каких-то волшебных, мифических, одновременных оргазмов. Если вы получаете наслаждение во время соития, это может произойти и до того, как оргазм испытает ваш партнер, и после. Если это произойдет после, партнер в это время может оставаться внутри вас или выйти. И то, и другое совершенно нормально. Возможно, вы читали, что позиция «женщина сверху» или «выравнивание» помогают решить женскую проблему — отсутствие оргазма во время полового акта. Или, может быть, слышали, что дело пойдет на лад, если во время соития в миссионерской позе подложить под поясницу или ягодицы женщины подушку. Поскольку таких советов более чем достаточно в других источниках, не буду вдаваться в подробности. Вместо этого замечу, что эти советы работают, как правило, потому, что дама получает таким образом косвенную стимуляцию клитора. Она прижимается или трется им о мужчину, чаще всего о пенис или лобковую кость. Хотя это действенно для некоторых женщин, другим такой стимуляции недостаточно. Догадываюсь, что кое-кто уже пробовал эти позы и обнаружил, что они не способствуют оргазму. Или, возможно, вы так делали, но при этом не осознавали, что нужно целенаправленно тереться или прижиматься клитором к какой-нибудь части тела вашего партнера. В этом случае вы можете попытаться снова с учетом новых данных. Однако те, кто нуждается в более интенсивной или прямой стимуляции клитора, скорее всего, выиграют намного больше, если обратятся к следующей версии. Я испытываю оргазм, когда занимаю доминирующее положение и трусь своим клитором о его живот и лобок. Я лежу на спине, обхватив его ногами, и трусь о него тазом и лобком. Акт 2. Версия 3. Половой акт соединяется со стимуляцией клитора, которую вы или ваш партнер можете осуществлять рукой или вибратором. Многие, но не все женщины, использующие этот метод, говорят, что предпочитают делать все сами, поскольку лучше знают, что им нужно в каждый конкретный момент. Я без всяких сомнений сама стимулирую себя во время полового акта. Я заслуживаю удовлетворения так же, как и он. Мне нравится, когда я лежу на животе, на подушке, а он входит в меня сзади. Он просовывает руку подо мной и стимулирует мой клитор, одновременно проникая в меня. Он лежит на спине и как бы немного на боку. Я тоже лежу на спине под углом 90 градусов, и его член внутри меня сзади. Он может дотянуться до моей груди, а я могу достать до клитора. Существуют также не очень широко известные, но довольно занятные надеваемые вибраторы для пар, которые обеспечивают клиторальную стимуляцию во время полового акта. Например, кольцо на член, которое надевает мужчина, оно также усиливает эрекцию, и к которому прикреплен вибрирующий клиторальный удлинитель. Кольцо оказывается на основании полового члена мужчины, клиторальным вибратором в ту сторону, где будет стимулировать клитор женщины во время полового акта. Существуют разные виды игрушек такого типа. Они различаются плотностью или эластичностью кольца и конфигурацией прикрепленного к нему клиторального вибратора. Поэтому, возможно, придется искать подходящий вариант методом проб и ошибок. Узнав о существовании таких игрушек и найдя среди них личного фаворита, я с энтузиазмом преподнесла их 5 подругам в виде праздничного подарка. Им всем очень понравилось, и одна даже спросила, где их можно заказать, чтобы порадовать таким же сюрпризом своих знакомых. Лучшая поза для полового акта. Вам интересно, какая поза лучше всего для полового акта с одновременной прямой стимуляцией клитора? Мне очень понравился ответ одной женщины, практикующей такую технику. Это можно делать почти в любой позе с минимальными усилиями. Но помните, лучше всего, если при половом акте с одновременной стимуляцией клитора вы будете находиться в позиции, максимально похожей на ту, которую принимаете во время самоудовлетворения, например, на спине или животе. Кольца для члена с вибраторами предназначены для мужчин, но существуют и надеваемые вибраторы для женщин. Первой популярной игрушкой такого рода был V-Vibe, и хотя он пережил много обновлений, его основной принцип остался неизменным. Женщина вставляет одну часть этой игрушки в свою вагину, предположительно обеспечивая стимуляцию точки G, но при этом оставляя достаточно места для мужского пениса. А другая часть игрушки оказывается напротив ее клитора. Честно говоря, я пробовала этот вариант, и на меня он не произвел особого впечатления. Однако моя подруга горячо его расхваливает. Я рассказываю об этом, чтобы подчеркнуть, тип стимуляции, который нравится женщинам, варьируется не только в целом, но и в деталях, даже когда речь идет о секс-игрушках, в том числе о надеваемых стимуляторах. Если вы хотите опробовать эту разновидность приспособлений, экспериментируйте. Возможно, с первой попытки не удастся найти подходящее. Для стимуляции клитора во время полового акта предназначены еще 2 женских секс-продукта. Во-первых, это сравнительно недавно появившиеся на рынке трусики без середины, наподобие стрингов, которые оставляют открытым доступ к вагинальному отверстию и одновременно удерживают на нужном месте клиторальный вибратор. Во-вторых, это модель Ива, которую можно найти на сайте Babeland. Довольно дорогой клиторальный вибратор, который держится на месте благодаря небольшим сгибающимся пластиковым крылышкам. Они вставляются под малые половые губы женщины. Но поскольку малые половые губы бывают всех форм и размеров, эти крылышки подходят не всем, и порой приходится дополнительно придерживать этот аппарат. Но что действительно интересно, Ива была разработана двумя женщинами — секс-терапевтом и инженером-механиком, которые заявили, что хотят устранить диспропорцию оргазмов в гетеросексуальном сексе. Это, друзья мои, было и моей главной мотивацией при написании книги. Рутины равных возможностей. Когда вы занимаетесь самоудовлетворением, есть определенная последовательность действий или рутина. Когда вы переносите эти действия в партнерский секс, появится рутина взаимного удовлетворения. Как вы видели в цитатах, обычно пара находит в сексе некую последовательность и придерживается ее. Но действовать в рамках вовсе не значит двигаться по одной и той же избитой колее. Как говорит один из моих инструкторов по йоге, который со всеми группами делает одно и то же, в каждой группе я показываю вам одинаковые движения, но вы всякий раз проявляете себя по-разному. Прислушивайся к своим новым реакциям. Вместе с тем, если рутина начинает казаться скучной, значит, пришло время добавить что-то новое. Можете попробовать совершенно другой порядок действий или добавить изюминку к старой, например, новый вибратор или лубрикант, немного кинков. Подведем итог. Секс в мире культуры клитора. Надеюсь, у вас появилось несколько новых занимательных идей, которые вы собираетесь опробовать, дослушав эту главу. Я действительно надеюсь, что вы нашли для себя новый сексуальный сценарий, который заменит навязанный нашей культурой ошибочный вариант — прелюдия, половой акт, мужской оргазм, конец секса, лежащий у истоков диспропорции оргазмов. Тем не менее, пожалуйста, не забывайте, что четыре сценария, представленные в этой главе, лишь начальный материал для работы. Адаптируйте их согласно собственным сексуальным потребностям и предпочтениям. Кроме того, они не исключают друг друга, и вы можете бесконечно сочетать и комбинировать их. Примеры женщин, которых я цитировала в этой главе, доказывают, что число способов наслаждаться партнерским сексом поистине не имеет границ. Мое тело лучше всего достигает оргазма благодаря нашим с партнершей совместным усилиям. Она стимулирует мой клитор губами и языком, потом мягко дует в вагину, и пока она делает это, я мастурбирую. Это сочетание усилий приводит меня к самому потрясающему оргазму. Мы начинаем с миссионерской позиции. Какое-то время он двигается во мне, потом как бы отклоняется немного в сторону, чтобы я могла поиграть со своим клитором, пока он все еще внутри. Когда я дохожу до определенной степени возбуждения, он снова начинает двигаться. Таким образом, мы меняемся, пока кто-то один не устанет или больше не сможет терпеть. Иногда я кончаю первый, и если да, я становлюсь сверхчувствительной внутри и могу ощущать волны его оргазма. Иногда он кончает первым и остается во мне до тех пор, пока последние вибрации не улягутся, а потом лежит рядом и подбадривает, пока я довожу себя до разрядки. Чтобы получить ключ к сексу в новом мире, где распространена культура клитора, нужно взять на себя ответственность за собственный оргазм и убедиться, что вы получаете тот тип стимуляции, который необходим. Вы, наверное, скептически хмыкнули про себя «ага, ну конечно», и подумали, что это намного легче сказать, чем сделать. Может быть, вам интересно, как рассказать партнеру, особенно новому, что вам нужно для оргазма? Вы сможете это сделать с помощью навыков коммуникации, о которых узнаете в следующей главе. Слушайте дальше.